Временами, однако, попадалось кое-что другое, заставлявшее верить, что название свое это море получило все же не зря. Совершенно черные, то ли айсберги, то ли острова, куски мрака довольно правильной формы, возвышавшиеся над водой и больше всего напоминавшие скалы, которые какой-то хулиган, располагавший кучей времени и массой возможностей, старательно опрыскал черной краской. При встрече с первым таким объектом Сварог инстинктивно отвел лодку в сторону, обогнул скалу, но радар показал, что плотностью эта штука равняется окружающему воздуху, что вскоре же было подтверждено экспериментальным путем. Проще говоря, с крыши рубки швырнули одну из совершенно ненужных здесь абордажных сабель, и она канула в черную пустоту. Вторая сабля, брошенная на привязи в глубины второй скалы, была вытащена назад целехонькой. И тем не менее Сварог запретил совать в черноту руку, хотя пылавший научным энтузиазмом Леверлин и порывался было. Кто их знает, если белая волна уничтожала все неживое, в неприкосновенности сохраняя живую материю, эти черные айсберги могли поступать с точностью до наоборот. «Это смотря где», — сказала тетка Чари, который Сварог в первую очередь и обращался как к единственному на борту эксперту, однажды побывавшему на Божьем любимчике в сих негостеприимных водах. «Тут много разных диковинных мест. В одном уголке одно, а в другом совершенно другое. Мы тогда часа два шли в совершеннейшем мраке. Тьма стояла такая, что от Бизани не видно было грота, и никакие факелы не помогали. А потом корабль вышел, я вам честное слово не вру, в какое-то другое место, и небо там было белесое, вроде скисшей сметаны, усыпанные звездами, совершенно как наше. Вот только звезды все до одной были черные и при этом сияли. Не могу вам этого объяснить человеческими словами, но они были черные и сияли. И еще там стояли на небе две луны. Одна в виде тоненького полумесяца, растущая, а вторая — почти цельный круг. Чем хотите, клянусь, не носить мне титула, небо было белесое, а звезды и луны — черные. Черные, но светили и сияли, чтоб мне лопнуть. «Не стоит вам лопаться», — серьезно сказал Сварог. «Во-первых, вы нам всем нужны, а во-вторых, я заранее верю, все возможно. По моему сугубому убеждению, вам еще повезло, что никуда не провалились без возврата, потому что иные, я слышал, проваливались с концами». «Я тоже слыхала», — кивнула тетка. «Ну, мы оттуда живенько ушли в туман, и очень быстро все исчезло». Леверлин сказал вполголоса: «А я слышал, что в море мрака есть явление, которое лучше всего назвать коловращением. Мол, в том самом месте, где одни путешественники встретили какое-то странное чудо, другие нашли нечто совершенно другое». «Бывало такое», — нисколечко не думая, кивнула тетка Чири. «Вот, скажем, Бугас, едва войдя в море со строго определенного курса и на определенных координатах, наткнулся на кипящую, как он описывал, воду, холодное кипение, бурление скорее, и в нем болтыхались во множестве самые натуральные, отрезанные человеческие головы. Все как одна, синехонькие, словно от давних покойников, вот только глазами моргали, и вроде бы даже вслед кораблю какую-то гнусь выкрикивали, в борт пытались зубами вцепиться. А через месяц Одонахалюга в том же самом месте не видел никакого бурления, и уж тем более голов. зато наткнулся на какие-то странные льдины, словно бы и не льдины вовсе, тонкие, красноватые, и по ним какие-то огоньки играли. А те самые головы потом видел кто-то еще в совершенно другом месте. Есть похожие рассказы и про других. Так что вы правильно подобрали словечко. «Коловращение поганых чудес», точно. «Вы мне вот что скажите, естествоиспытатели вы мои», произнес Сварог нарочито безразличным, даже ленивым тоном. «Знает кто-нибудь точно, есть какие-нибудь специфические феномены для той точки в море, под которой затаился великий кракен? Не торопитесь, хорошенько подумайте. Мне нужно кое-что уточнить». После недолгого молчания за его спиной завязалась дискуссия в полголоса, главным образом между теткой Чари и Леверлином, хотя и другие не остались в стороне, добросовестно припоминая все, что доводилось слышать в жизни об этих местах. Сварог не прислушивался особо, ожидая конкретных результатов. Он кое о чем умолчал, чтобы не ронять командирского авторитета и не расхолаживать пылавших энтузиазмом сподвижников. Насколько мог, он освоился с субмариной, хотя многого не понимал до сих пор. Например, представления не имел, что за энергия приводила ее в движение. Не атомная, по крайней мере. Некая энергия, которую собирали и копили, словно солнечные батареи, те самые странные пирамидки, покрывавшие добрую половину корпуса. Но и не солнечная лодка прекрасно подзаряжалась, стоя под толщей камня. Он понятия не имел, что за орудие находится в той самой носовой башенке. Прежде всего, оно не стреляло ничем, если можно так выразиться, материальным. Всю внутреннюю поверхность ствола занимала некая ажурно-ячеистая конструкция из какого-то металла с многочисленными вкраплениями желтых ограненных кристаллов размером с кулак. Так что были сильные подозрения, что речь тут идет опять-таки о какой-то энергии. Энергетический пучок и, судя по некоторым наблюдениям, могучий, учитывая, какие мощности на орудие могли подаваться с корабельных агрегатов,